Глава 11. Шквал. Пираты были совсем близко. Видно было, как часто ударяли весла. Можно было различить и кучку народа на носу переднего судна. Красные паруса были убраны. Они мешали теперь ходу. Мачты с длинными гибкими рейками покачивались на зыби, и казалось, что не длинная галера на веслах спешит к кораблю, а к лакомому куску ползет сороконожка и бьет от нетерпения лапами по воде, качает гибкими усами. Теперь было не до статуи. Ветра никто уже не ждал, все стали готовиться к бою. Капитан вышел в шлеме. Он был красен от вина и волнения. Дюжина стрелков залезла на Марс, чтобы сверху бить стрелами врага. Марс был огорожен деревянным бортом. В нем были прорезаны бойницы. Стрелки стали молча размещаться. Вдруг один из них закричал: «Идет! Идет!» На палубе все задрали вверх головы. «Кто идет?» — крикнул с юта капитан. «Ветер идет! Встречный! С запада!» Действительно, с Марса и другим была видна черная кайма у горизонта. Это ветер рябил воду, и она казалась темной. Полоса ширилась, приближаясь. Приближались и пираты. Оставалось каких-нибудь четверть часа, и они подойдут к кораблю, который все еще болтал на месте своими черными парусами, как параличный калека. Все ждали ветра. Теперь уж руки не пробовали оружия. Они слегка дрожали, а бойцы озирались то на пиратские суда, то на растущую полосу ветра впереди корабля. Все понимали, что этим ветром их погонит навстречу пиратам. Удастся ли пройти боковым ветром Галфинд наперерез пиратам и удрать у них из-под носу? Капитан послал Комета на Марс поглядеть, велик ли ветер, быстро ли набегает темная полоса, и Комет со всех ног пустился по вантам. Он пролез сквозь отверстие собачью дыру на Марс, вскочил на его борт и побежал выше по стень вантам. Он еле переводил дух, когда долез до Марс-Рея и долго не мог набрать воздуха, чтобы крикнуть: «Это шквал, сеньор! Это шквал!» Свисток, и матросы бросились на рей. Их не надо было подгонять. Они были моряки и знали, что такое шквал. Солнце в багровом тумане грузно, устало катилось за горизонт. Как нахмуренная бровь висела над солнцем острая туча. Паруса убрали, крепко подвязали под реями. Корабль затаил дух и ждал шквала. На пиратов никто не глядел. Все смотрели вперед. Вот он гудит впереди. Он ударил по мачтам, по реям, по высокой корме, завыл в снастях. Передний бурун ударил в грудь корабль, хлестнул пеной на бак и понесся дальше. Среди рева ветра громко, уверенно резанул уши свисток комета.